Декабрь. Стокгольм. Немецкое издательство в эмиграции «Берман Фишер» публикует немецкого писателя-эмигранта. 600-страничная попытка Томаса Манна сформулировать итог нравственной катастрофы родной страны, роман «Доктор Фаустус», выходит в свет. Томас Манн посылает экземпляр композитору Арнольду Шонбергу с посвящением подлинному. Втайне Манн на протяжении нескольких лет поддерживал связь с Шонбергом, собирая материал и умение, чтобы выписать образ главного героя повествования, больного сифилисом композитора. Герой его романа создает метод композиции, подобный додекафонической технике Шонберга, причем у Манна это результат сделки с дьяволом, метафора немецкого народа и его сделки с нацизмом. Глубоко оскорбленный, Арнольд Шонберг разрывает знакомство, однако их ссора становится достоянием публики. Стареющий композитор защищается от нападок на дело своей жизни и от его политизирования. Манн же называет Шонберга современным композитором и надеется, что он примет роман как признание своей значимости для современной музыки. Но и это воспринято как обида. Через 2-3 десятка лет мы увидим, кто из нас двоих современнее. 2 декабря Шонберг пишет, что, очевидно, можно трактовать искусство как фашистское, большевистское, левое или правое, но музыка есть музыка, искусство есть искусство, и к свободе, равенству и братству они имеют столь же мало отношения, как и к тоталитаризму. Палестина. Первая волна. Можно и так описать множество людей, которые собирают свои пожитки под пулями и взрывами бомб, под крышами, где ожидают убийцы-снайперы с заряженными винтовками. Дети и их школьные учебники, фотографии, украшения, трубка, бесконечная тяжесть прожитых дней, чувственные впечатления, сложившиеся в опыт, ключи на шее, на шнурке, на цепочке, ключи, оставляющие свои замки – дети, оставляющие игры под розовыми кустами, дети, оставляющие позади двери и замки, вешающие ключи в своей памяти, ключи в руках, под одеждой, на цепочке вокруг шеи, холодный ключ на коже, невыразимый, как скорбь. Халисса. 4 декабря — это первое название в списке тех, что причиняют боль. В списке брошенных оливковых деревьев и дорожной пыли, в списке, высеченном в камне, в памяти примерно 750 тысяч беженцев. Далее следуют Хайфа, Лифта, Масудия, Мансурат Аль-Хейт, Вади Ара, Кесария, Аль-Харам, Аль-Мир, Хирбет Аль-Манара, Аль-Мадахиль, Ульмания, Араб Аль-Зубайт, Хусейния, Тулейл, Кират Аль-Ганнама, Эль-Убейдия, Кумия, Кират Аль-Баккара, Мадждаль, Гуайр Абу-Шуша, Хирбет Насир Ад-Дин, Тиверия, Кафр Сабт, Ас-Самра, Самах, Мадхар, Хададха, Улам, Сирин, Ат-Тира, Араб Ас-Субейх, Вифлеем, Аль-Амад, Яджур, Балат Аш-Шейх, Араб Гауарина, Дейр Мухейсин, Бейджис, Бейтсусин, Дейр Аюб, Сарис, Аль-Касталь, Бейтнакуба, Колония, Эйнкарем, Аль-Малиха, Дейр Ясин. В Дейр Ясине убили всех мужчин. Названия, собранные за несколько месяцев. Первая волна первой волны. Прелюдия к прелюдии. Жители, бросающие все, кроме ключей, становятся первыми беженцами. Они бегут, но постоянно оглядываются назад. Постоянно. Париж. 6 декабря Симона де Бовуар впервые за несколько недель получает письмо из Чикаго от Нельсона Альгрена. Почтовая забастовка наконец-то закончилась, но то, что он пишет, огорчает ее. Его привлекла некая женщина, однако он не уступил влечению. Де Бовуар в разладе с собой. Ведь он должен чувствовать себя свободным и делать что угодно, пока не предает их любовь. Симона полностью доверяет его любви, и он может спать с другими. С другой же стороны, Ее физическая и сексуальная любовь к нему так сильна, что она ревнует, но пытается урезонить себя, совладать с тем, что она называет животным инстинктом. Инстинкт не должен ею командовать. Дать Нельсону свободу на другую женщину — это дар. И то, что он отказывается от него, тоже дар. Ничто не должно становиться обязанностью. Дейр Ясин. Несколько изолированных и уязвимых арабских деревень пытаются заключить с сионистским паравоенным движением Хагана соглашение о ненападении. В деревне Аль-Шайх Муаннис террористы из Лиги Штерна похитили деревенского лидера. Угроза насилия постоянна. Жители деревни ищут контакта с тель-авивской секцией Хаганы, чтобы достичь соглашения о двустороннем мире. Представители Хаганы освобождают похищенного и ведут переговоры с руководством деревни, но ничего не обещают. Деревня, расположенная на полоске побережья между Тель-Авивом и Хайфой, остается где была. Жители живут, где жили. Пока что. Идер Ясин. Тихая деревня, примерно 700 жителей, в нескольких километрах к западу от Иерусалима. С благословения Хаганы они заключают договор о мире и добрососедстве с двумя еврейскими поселениями – Гиват-Шаул и Монтефиори, а взамен обещают не защищать арабских бунтовщиков. Но соглашение – ложь. На деревню нападают. 130 сионистских террористов, отколовшихся от Иргун, нападают на деревню при поддержке Хаганы. Террористы получают оружие, боеприпасы и прикрытие. Цель нападения – ускорить изгнание арабского населения. Как выясняется, убито по меньшей мере 110 человек – мужчин, женщин и детей. Тела сброшены в колодцы, дома сожжены, все разграблено, уцелевшие жители лишены своего имущества. Волны насилия шумят, ширятся, слухи становятся правдой, а правда – слухами. Беременным вспарывают животы, женщин и детей насилуют, подвергают издевательствам и забрасывают камнями, мужчин казнят прямо на месте, сотнями. Расправа в Дер-Ясине ждет впереди, до нее еще несколько месяцев. Название сохранится. Нагба. Москва. Снега на площадях Москвы еще нет, зато есть хорошие новости. Советские граждане, у которых есть деньги на кино, смотрят 14 декабря киножурнал, где их информируют о новой победе послевоенного мирного строительства. Вводятся новые деньги и отменяются карточки. В киножурнале мужчины и женщины со счастливой улыбкой на лицах аплодируют. Голос диктора заявляет, что это решение наполняет сердца народа гордостью за могучую родную страну и демонстрирует миру огромные преимущества социализма перед капитализмом. После войны инфляция быстро росла, и 15 декабря все деньги частных лиц, кооперативов, организаций и ведомств подлежат обмену. 5 старых рублей на 4 новых. «Победа», — говорит радостный голос в киножурнале. «Последнее самопожертвование народа», — гласит декрет Центрального комитета ВКПБ. До сих пор советскому гражданину разрешалось на месяц 2 килограмма мяса, полкилограмма сахара, 800 грамм пищевых жиров, 800 граммов хлеба и 1 килограмм крупы. Теперь карточная система отменена, и цена на хлеб, как обещано, будет по всей стране одинакова. Все продукты питания получат новую цену. Пшеничная мука и одежда подешевеют, цена на водку останется прежней. На рынке будет доступно неограниченное количество всевозможного мяса. С новых 100-рублевых купюр за своим народом наблюдает Ленин. Кобург. Журнал «Der Weg» — это одно. Но у европейских фашистов из мальмёского движения есть собственная платформа, названная в честь идеи британского фашиста Освальда Мосли «Нация Европа». Этот журнал, стало быть, учреждает в Кобурге бывший штурмбанфюрер СС Артур Эрхард. В Редсовете заседает Пер Энгдель вместе со швейцарским нацистом Хансом Эллером и голландцем Паулом ван Тиненом, тоже бывшим эсэсовцем. Вначале самым крупным акционером становится шведский миллионер Карл Эрнфрид Карлберг. После него Вернер Науман, бывший замминистра в Министерстве пропаганды Йозефа Геббельса. Позднее же экономической поддержкой журнала занимается исключительно Освальд Мосли. Мосли регулярно печатается в журнале и оказывает серьезное влияние на его направленность. Строится будущее, белый бастион мечтаний, Европа для европейцев. Прошлое старательно отмывают, СС тщательно отбеливают, геноцид последовательно отрицают. По мнению британской секретной службы, журнал «Nation Europa» имеет все предпосылки стать опаснейшей частью послевоенной неонацистской пропаганды. Авторов у них много. Кое-кто из самых значительных печатается и в «Der Weg», и в «Nation Europa». Пишут Пер Энгдаль, Бардеш, Пристер, Ханс Грим, Йохан фон Лейерс и Ханс Эллер, Юлиус Эвола и Жан-Мари Ле Пен. Так и продолжается. Если взять карту мира, пометить места проживания этих людей, а потом соединить линиями их имена, линий окажется так много, что получится густая сеть, и карта мира почернеет, как фашистская рубашка, как погасшая звезда. Вена. 17 декабря Пауль Анчел получает удостоверение, выданное сборным лагерем для беженцев в венской больнице Ротшильд-Шпиталь. В Вене представители Международного комитета по делам евреев, узников концлагерей и беженцев констатируют, что рост его 168 сантиметров, вес 62 килограмма, что ему 27 лет, волосы черные, глаза серые, его подпись черными чернилами подтверждает все эти факты. Он один из 3000 румынских евреев, бежавших из Бухареста от коммунистического режима, который становится все более юдофобским, все более опасно несвободным. Беженцы идут пешком, по дороге в Вену проходят мимо венгерской столицы Будапешта. Ночуют на заброшенных вокзалах, подкупают пограничников, идут вдоль железной дороги, которая всего несколько лет назад увезла на смерть их родных и друзей. В Австрии уже находится около 200 тысяч беженцев. Каждый рельс звенит. Все, что блестит, блестит от износа. Пауль Анчел – одно из тысяч одиночеств, странствующих по Европе. Многие ищут дом, он ищет язык. Родился он в Румынии, в немецкоязычной семье. Говорит по-румынски, по-английски, по-французски, на идише и по-русски. Но немецкий, на котором он пишет, думает, сочиняет стихи, все-таки не его язык. Он пережил годы рабского труда в армии. 18 месяцев пробыл узником трудового лагеря в Табарешти. Его родители, Лео и Фрицы, были депортированы за месяц до него. Отец умер от тифа, а мать — от выстрела в голову. Он знает, что их нет, и носит это знание в себе. Пишет стихи, когда есть возможность. Но как писать на языке убийц? Как язык может быть и языком убийц, и его языком одновременно? Немецкий выстрел в голову его матери. Как писать? Сборник стихотворений становится для него попыткой ответить на этот вопрос. «Сдается мне, я пытаюсь сказать вам, что нет на свете ничего такого, ради чего поэт откажется сочинять, пусть даже он еврей, а язык его стихов немецкий». В Берлине писатель Ханс Вернер Рихтер носится с идеей новой немецкой литературы, словно с охапкой кирпичей, готовый реставрировать руины. Хочет возродить немецкий язык, чтобы дать голос тем, кто вырос при нацизме, воевал ради него, голодал, пытался выжить. Речь идет о новом реализме без прикрас, чтобы найти за реальностью нереальное, за рациональностью иррациональное. Новая литература должна жить здесь и только здесь. Должна смотреть вперед. Группа 47 открыта для обсуждений, чтений и новых голосов. В Вене находится беженец Пауль Анчел. Его немецкие стихи — языковая фуга смерти. По-румынски фамилия пишется Анчел. Теперь он переделывает ее, переставляет буквы, называет себя и так же, и по-новому. Таким же образом он подходит к немецкому языку, поворачивает слова, чтобы в нем можно было жить. Боль остается, но ему нужно найти другие способы выразить ее, Точно так же, как нужно рассказать о плотском желании и отсутствии умерших, как об особом тоне, звучащем сквозь дни. Ему нужно говорить об этом, но новым, новоизобретенным способом. Анчел становится целаном. Его стихи выходят на ином немецком. Он беженец, и он поэт. Через несколько лет Пауль Целан встретится в Берлине с группой 47. Будет искать разговора и единения, прочитает вслух Хансу Вернеру Рихтеру и остальным свои стихи, но уйдет с болью в ожесточенном сердце. Нет места для того, кто смотрит в себя и назад. Нет единения с тем, кто ищет новых слов. От того, что старым нужно придать новый смысл, иначе все, что причиняло боль, причиняло ее напрасно. Как пройти мимо случившегося? Как не слышать то, чего больше не говорят? Как смотреть в будущее, не внимая эху молчания? Это ведь все равно, что снова убивать мертвых, снова убивать убитых. Руины Рихтера и руины Пауля Целана не одни и те же. Каир. Сын часовщика способен уважать Запад за научный прогресс. Но за все остальное? Непомерный индивидуализм противопоставил человека человеку и класс классу, говорит Хасан Аль-Банна. Освобождение женщин подрывает семью. Демократия сплелась воедино с капитализмом и ростовщичеством и не сумела освободиться от своего прирожденного расизма. Коммунизм, с другой стороны, нелепо материалистичен при своих чисто мнимых правах на свободу слова, мысли и действий. Предсказуемые системы без сокрытых пространств, где расцветает чудо жизни, без близости к Творцу нашего мира. Системы, где люди слишком заняты вещами, деньгами и плотью, чтобы посвятить себя чудесам и покорности. Лидер братьев-мусульман декларирует, что алчность, материализм и угнетение парализуют людей на Западе, подрывают общественный порядок и разрушают связи между разными нациями. Человечество измучено и убого, руководство следует еврейским пророкам, и для Востока пришло время подняться. Восток есть Восток, Запад есть Запад, а между ними лежит Палестина. Предложение разделить эту территорию на два государства заставляет Хасана Аль-Банну назвать в первую очередь США империалистическим государством, купленным на еврейские деньги. Раньше он обрушивался с позиции антиимпериализма на британцев и французов, но отныне начинает нападки на США. Помимо оружия, есть слова. Аль-Банна и его последователи будут все острее оттачивать их в борьбе против самой идеи Запада, как они ее видят. После смерти Хасана Аль-Банны его дело продолжит Саид Кутб, который возьмет на себя идеологическое руководство братьями-мусульманами. Культурное нашествие оглупляет мусульман, лишает их знаний о своей вере и наполняет их умы мелочными истинами, сердца же оставляет пустыми, пишет Кутб. Он объявляет священную войну ментальному империализму, который, как он считает, опаснее империализма политического и военного, поскольку не вызывает сопротивления, проникает в умы людей и создает иллюзии о свободном мире. Кутб направляет свое оружие против ЮНЕСКО и других западных организаций, против перьев и языков демократии. Саида Кутба казнят. Он становится мучеником и находит преданных сторонников. Его идеи ведут дальше. Действия, основанные на его идеях, ведут дальше. Имеющий уши слышит, как приверженцы насилия оправдывают убийство и по сей день пишут кровавую историю терроризма. Исламское государство, идея Саида Кутба, обоснованная Абдуллой Аззамом, глобализированная Усамой Бен Ладеном, осуществленная Абу Мусабом Аз-Заркави и развитая Абу Бакром Аль-Багдади. Против перьев и языков демократии. Буэнос-Айрес. Нацистский журнал Der Weg по-прежнему новый, еще не вполне обретший форму. Но главный тон отчетливо звучит уже в самом первом номере 1947 года. И если проследить за журналом в последующие 10 лет, то крепкая рука редактора Фрича уводит его все дальше в отрицание геноцида. Статья за статьей доказывают статистическими данными и опросами населения, что сейчас численность евреев куда больше, чем до войны. Пишут и о том, как названные поименно евреи устраивают заговор, чтобы добиться мирового господства. После падения президента Перона атмосфера в Буэнос-Айресе становится менее дружелюбной к нацистам. Верховный муфтий хаджи Амин Аль-Хусейни приглашает своего друга Йохана фон Лейерса в Египет, где возникла новая нацистская колония. Сообща, они работают над третьим изданием книги Верховного муфтия «Правда о палестинской проблеме». Книга выходит в Висбадене, издает ее Карл Хайнц Пристер, ближайший сотрудник Пера Энгделя и один из лидеров мальмёского движения. При поддержке президента Насара фон Лейерс получает работу. Согласно данным шведской полиции безопасности, он работает в Министерстве пропаганды, руководит пропагандой против Израиля. Под надзором Верховного муфтия Йохан фон Лейерс принимает ислам и арабское имя Омар Амин в честь своего друга. В номере, посвященном десятилетнему юбилею, Дер Вег публикует большой репортаж с портретом Верховного муфтия, который встречается с журналистами у себя дома, в маленькой, изысканной вилле в фешенебельном предместье Каира Гелиополисе. Там же опубликовано письмо муфтия в редакцию в виде факсимиле с собственноручной подписью. Журнал «Дер Вег» выходит уже 10-й год, что наполняет меня большим удовлетворением. На протяжении 10 лет вы без устали боролись за свободу, которая есть естественное право всех без исключения народов. «Дер Вег» всегда поддерживал арабов в их борьбе за свободу и в их справедливой борьбе против сил тьмы, которые, воплотившись в мировом еврействе, дерзнули отнять у палестинских арабов древнюю землю их предков и украсть их собственность. Уважаемые господа! Я желаю вам и впредь с несокрушимой стойкостью продолжать борьбу за справедливость и надеюсь, что она увенчается успехом. Нью-Дели. После вечерней молитвы перед Бирла-хаусом люди собираются для духовного напутствия. Махатма Ганди опять говорит о продолжающейся катастрофе, о боли Индии, о ее разделе и о насилии над женщинами. Он часто говорит о женщинах, которых похищают и насилуют до смерти. Сегодня вечером речь идет о тех, что были в рабстве, но выжили, о тех, что вернулись домой без носа, без рук, с унизительными надписями на лбу и на теле. «Мы должны принять их», — снова и снова повторяет он в этот жаркий вечер 26 декабря. Эта проблема не десятка и не двух десятков девушек. Их сотни, а то и тысячи. Никто в точности не знает, где все эти девушки. Индусских и сикхских девушек похитили мусульмане. Я получил длинный список девушек, похищенных в Патиале. Некоторые из весьма состоятельных мусульманских семей. Когда их отыщут, им будет нетрудно вернуться к родителям. Что же до индусских девушек, то сомнительно, чтобы их снова приняли в семью. Это очень плохо. Если девушка потеряла родителей или мужа, это не ее вина. Тем не менее, индусское общество смотрит на нее без всякого уважения. Но ошибка не ее, а наша. Даже если девушку силой заставили вступить в брак с мусульманином, даже если над нею совершили насилие, я бы все равно принял ее обратно с уважением. Я не хочу, чтобы хоть один индус или сикх считал, что если девушку похитили мусульмане, то ее более нельзя принять в индусское общество. Мы не должны ее ненавидеть. Мы должны проявить к ней сострадание и симпатию. Эти девушки невинны. Париж. Симона опасается, что сегодня, 30 декабря, почерк у нее менее разборчивый, чем всегда. Ручка с красными чернилами, подарок Нельсона, сломалась, пишет коряво, но она не хочет писать другой ручкой, только этой, подарком медового месяца. Второй подарок, самый бесценный, серебряное кольцо, в целости и сохранности. Я не снимаю его ни на минуту. Люблю этот тайный знак, свидетельствующий, что я принадлежу тебе. Любовь Симоны де Бувуар и Нельсона Альгрена продолжится. еще несколько поездок, письма, встречи. Но поняв, что она никогда не оставит Жан-Поля Сартра, Нельсон прекращает роман. Некоторый контакт они поддерживают, хотя Симона вскоре съезжается с 17 годами младшим Клодом Ланцманом, а Альгрен снова вступает в брак со своей первой женой. Узы сохраняются. Только когда из печати выходит ее автобиография «В расцвете сил», Альгрен обрывает контакт, обиженный тем, что она написала о нем. Молчание между ними продолжается вплоть до его смерти в мае 1981 года. Через несколько лет, 14 апреля 1986 года, Симону де Бовуар хоронят на парижском кладбище Монпарнас в той же могиле, что и Жан-Поля Сартра. На пальце у нее серебряное кольцо Нельсона Альгрена. Нью-Йорк. Рафаэль Лемкин. Понимал ли он, что о нем надо помнить? Понимал ли, что его забудут? Он следит за судебным процессом по делу Einsatzgruppe и одновременно ведет бумажную войну, добиваясь от стран-участниц ООН поддержки Конвенции о геноциде. Прекрасный мир с прекрасным человечеством надо защитить от его же уродства. Социально-экономические нападки на меньшинство, стремящиеся сделать невозможным само его существование, для Лемкина тоже форма геноцида. Но когда ООН наконец принимает Конвенцию о геноциде, туда включено физическое, биологическое уничтожение, но не культурное. Попытки ликвидировать группу людей путем насильственного переселения, создания гетто или принудительных работ тоже не учитываются. Как и запрет на использование собственного языка, принудительная ассимиляция такой группы или разрушение ее культурного наследия. Слишком много наций не желают учитывать эти критерии. Слишком у многих есть слишком явные причины не объявлять подобные действия преступными. Зато ООН придает очень важное значение работе Элеоноры Рузвельт, касающейся прав человека. Эти права связаны с каждым отдельным индивидом, и вкупе с Конвенцией по геноциду они обеспечат народам мира большую защиту, нежели ранее. Но в конце концов документ о правах человека становится декларацией, то есть юридически ни к чему не обязывает. «Геноцид устроить легко», — констатирует Рафаэль Лемкин, «потому что пока не становится слишком поздно, никто не верит, что такое возможно. Мир твердит свое «больше никогда», но Лемкин знает историю геноцида, знает, что на самом деле логика гласит «в следующий раз». Такое уже случилось, и потому может случиться вновь. Сейчас 1947 год. Лемкин еще не прочитал окончательную формулировку Конвенции о геноциде, которую в одиночку пробивает в ООН. Он не предполагает, что будет 6 раз номинирован на Нобелевскую премию мира, но так и не получит ее. Он ничего не знает о своей безвременной смерти, не знает, что умрет в Нью-Йорке, на автобусной остановке, больной от изнеможения, держа в руке портфель с наброском автобиографии. На его похороны придут 7 человек. Ничего этого он не знает. Рафаэль Лемкин знает только одно. Если закон о преступлении, которому он дал определение, найдет применение, если убийство многих людей будет вызывать такое же возмущение, как убийство одного человека, то мир станет лучше. И он в печали набрасывает свой портрет. Превыше всего парит прекрасная душа, любящая человечество и оттого одинокая. Время асимметрично. Оно движется от порядка к хаосу, и вспять его не повернешь. Стакан, что падает на пол и разбивается, снова стать целым не может. И не найти мгновение, которое более сейчас, нежели какое-либо другое. Пожалуй, я хочу собрать вовсе не год. Я собираю самое себя. Собираю не время, а себя и разбитую боль, которая все усиливается. Боль от насилия, стыд за насилие, боль от стыда. В этом и заключается мое наследие, в моей работе. В этом моя главная задача, в собирании дождя, в собирании стыда, грунтовые воды отравлены насилием. В движении часы идут медленнее, нежели в покое. Вследствие того, что время не абсолютно, понятие одновременности не имеет смысла. Дни идут, один за другим, и я следую за ними. События лежат одно подле другого, и я выбираю среди них. Собственно, получается простое уравнение. Время, события плюс мой выбор. Результат — колючая проволока. Часть последствий насилия — то, что людей, живших до меня, уже нет. Что память уничтожается. Что целая вселенная погребена под взорванными домами. Боль переходит по наследству, в постоянном течении от порядка к хаосу. Вспять не повернешь. Вот они, воспоминания. Я вижу их во тьме, в дожде. Они — моя семья. Тьма — мой свет. Вы прослушали книгу Элисабет Осбринг 1947, записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Нона Троиновская.